Вайлет, убийца из семьи Дон Кихот, армия Трибола. Ты думал, что такой парень, как ты, сможет завоевать мое сердце? Как смешно. Не могу поверить, что тебя привлекла красота сестрички. Ты, тупой придурок. Один человек кричал, а остальные смеялись. Разве ты не знал, что это ловушка? Ты идиот. Ты лжешь, Вайлет Чан, выдохнул Санджи. По его губе текла кровь. Эй, хватит уже мечтать. Сестренка просто играла. Я знаю, что у тебя прекрасное сердце. Как ты мог до сих пор говорить такое после того, как тебя так сильно ранили? Она попросила встать и подойти к нему. Ой, эй, встань. В этот момент двое мужчин подняли Санджи. Должно быть, тебя уговорили на это какие-то плохие парни. Ты даже не хочешь быть здесь, Вайлет Тян. Почему бы тебе не перестать быть таким романтичным? Спросила Вайлет, прежде чем ударить его ногой по лицу. Так глуп, это ужасно, но она прекрасна. Это был адский удар, сестренка. Ты пытаешься сдержать свой гнев против меня и ищешь способ сбежать. Ты думаешь, что сможешь убедить меня своей ложью? Спросила она Санджи, когда он упал перед тем, как поправить галстук. Я не поддаюсь лжи. Я съела джира-джира-номи, сияющий фрукт, и стала довольно проницательной женщиной. Я могу видеть сквозь все. Мужчины, все лжецы. Позвольте мне заглянуть вам в голову, полна лжи. Она сказала, подняв руки над глазами, и сделала круг для каждого из них пальцами и большими пальцами, когда внутренности светились фиолетовым. Почему Трафальгар Ло и соломенная шляпа стали союзниками? Что привело вас на Дресс-Розу помимо бизнеса в Грейнбит? Каковы ваши планы и чем вы занимаетесь? Спросила она, пока он молчал. Тебе не обязательно мне говорить. Все ответы у тебя в голове. Мы поймаем всех твоих товарищей по команде. Она примет позу. Вот ее истинная сила. Пеппингу Майнда. Подглядывающий разум. Затем она начала кричать, когда увидела, что было в уме Санджи. Чи-чи, что случилось, сестричка? Как извращенно. Извращенец. Мужчины закричали, когда она упала на задницу. Я никогда не видел никого, чей разум был бы таким же розовым, как у него. Что? Каков твой план? Какова твоя истинная цель? О чем ты думаешь в этих обстоятельствах? Спросила она, когда Санджи посмотрел на нее. Я думаю о тебе. То, как ты посмотрел на меня в тот момент. Я знал, что ты говоришь правду. Неважно, что миллионы людей обвиняют тебя. Я верю женским слезам. Верить женским слезам? Со смехом спросил один мужчина. Какой абсурд. Он, должно быть, сошел с ума от страха смерти. Посмотрите правде в глаза. Вы были полностью одурачены выходкой СИС. Что за дерьмо? Сестренка, если этот извращенец нам сейчас ни к чему, давайте его уже просто убьем. Вайлет встала перед тем, как повернуться и обрушить на мужчин слезы, которые превратились в большие слезы размером с кита. Иерагурима, Микудзира, Иералагрима, слезный кит. Киты покраснели и взорвались, попав в людей. Бум. Она расстегнула наручники Санджи прежде, чем он посмотрел на нее. Вайлет Тян, ты работала на Дофламинго против своей воли, не так ли? Беги, черная нога. Вайлет Тян, а ты? Забудьте обо мне. Мы знаем, что вы, люди, делали все это время. Я был вашим врагом, но вы продолжали верить в меня. Вы точно ни на что не годны. Спасибо за то, что вы сказали. Это сделало меня счастливым. Я не знаю почему, но ты не хочешь работать на Дофламинго, не так ли? Ты даже сражался со своими людьми. Давай вместе сбежим с этого острова на нашем корабле, сказал он, вставая. Посмотри на меня, черная нога. С того момента, как вы все прибыли сюда с Цезарем, вы попали в ловушку этого человека. Ловушка? Спросил он, когда она кивнула. Да, загляни мне в голову. Как мне это сделать? Затем она показала ему спланированную ловушку, приложив руку к его глазам, как и к своим. Сегодня утром вы видите Дресс-Розу. Что это значит? Что за Колизей? Значит, победителем блока стал Бёрджес. Победителем блока стал Бартоломео. И вот-вот начнется матч блока С. Ворота, у которых стоял Наруто, начали загонять, прежде чем он вышел, натягивая шкуру на глаза, прежде чем позади него прошел гигантский бык. Время пришло. Конкуренты блока С вступают. Конкуренты входят один за другим. Как и у блока Б, у блока С много грозных соперников. Скоро начнется битва. Кто победит? Удивленный фрукт. Зеленый бит. Эй, Робин, что происходит? Спросил Усопп из-за дерева. Ты сказал, что там был маленький человек. Да, он у меня здесь. А, это даже не смешно. там никого нет, верно? Все в безопасности. Вы ограбили этих солдат ВМФ?» — спросила Робин Тантакту в руке. У него большой пушистый хвост и острый нос. Он выглядит старше и пухлее, и у него много волос на лице. На нем темное пальто, двубортная рубашка на пуговицах и шарф. Это нехорошо. Мы должны что-то сделать. Робин повернулась, чтобы посмотреть вниз, когда услышала другой голос. Внезапно дым накрыл всю территорию, и трое заснули, прежде чем их пришили к земле. Робин проснулась позже и увидела, что она одна и в маленьком городке. Она посмотрела и увидела одного из тантактов мужского пола под платьем на левой груди. У него большой пушистый хвост и острый нос. У него длинные каштановые волосы, и он носит зеленую шляпу, похожую на корону, у которой один из концов загнут. Он также носит зеленый джемпер, очки, бежевые ботинки, бежевые перчатки и красный галстук. Он говорит ей, что ей лучше оставаться внизу, в то время как другой по имени Кабу сообщил другим гномам, что она использовала странную магию. Затем она вспоминает, как она захватила Кабу, но затем была нокаутирована анестезирующим цветком вместе с Усоппом. После этого ей сообщают, что в настоящее время она находится под лесом Гринбит и что ей не следует пытаться сбежать, поскольку она пришита к земле из-за силы его магического стежка. Затем Робин извинилась перед гномами, пообещав, что она сохранит их секрет для них. Сначала гномы не поверили ей, но после того, как Робин снова заверила их, они сразу же доверились ей, к шоку Робин. Однако прибыл вождь королевства Тантакты и потребовал рассказать, что происходит, на что Леа объяснил, что Робин – хороший человек, что он сразу же поверил, что снова шокировало Робина. Затем Робин заметила, что уже почти время для обмена и что она должна идти. Затем она попросила гномов вернуть ее Дэн-Дэн Муси, но ей сообщили, что она была возвращена в дикую природу. После этого она попросила провести ее к выходу, но гномы говорят, что если она действительно хороший человек, то она отдаст им свое оружие, хотя Робин сказала, что у нее нет оружия. Затем гномы сказали ей, что ее нужно раздеть, и напали на нее. Однако ее спасает другой гном по имени Флаппер, который быстро сообщает им, что она подруга легендарного воина, который был с ней. Робин знала, что легендарный воин будет одной из лжи Усоппа, и задавалась вопросом, какую ложь он прорастил на них. Вернувшись на пляж, Санджи звонит Ло и предупреждает его о ловушке. Как только Ло пытается решить, что ему делать, верхняя половина Робина прорастает из земли. Это удивляет Цезаря, и Робин объясняет, что то, что они видят, всего лишь клон. Затем она говорит Ло, что слышала разговор, и спросила, был ли звонившим Санджи. Ло спрашивает Робин, где она и Усопп. Затем он продолжает говорить, что, если отчет Санджи верен, сделка с Дофламинго расторгнута, к большому разочарованию Цезаря. Ло просит Робин вызвать Усоппа. Робин отвечает, что в данный момент она не может помочь, так как она и Усопп оба застряли под землей. Она говорит, что если Ло собирается сбежать, он должен оставить их. Однако, как только Ло соглашается уйти, он замечает Иссё и группу морских пехотинцев, идущих к нему. Затем на остров прибывает Дофламинго, а Робин растворяет своего клона. Ло спрашивает Дофламинго, как будто он использовал силы мирового правительства и обманул весь мир только для того, чтобы обмануть 10 пиратов, и сказал, что он всего лишь пират. Даже если он Ситибукай, военачальник, он не должен этого делать. Такая важная вещь, как публикация фальшивых новостей, акт, на который имеют право только мировые знати. Дофламинго улыбнулся, объяснив, что просто хотел убить Ло. Колизей Корриды. Наруто швырнул человека в воду, прежде чем его катана вылетела из его рук на другой конец. Наруто повернулся и подпрыгнул, чтобы схватить другого человека за голову и ударить его, прежде чем быстро встать. Наруто побежал, чтобы схватить свой меч и заблокировал удар топора, прежде чем повернуться и разрубить топор надвое. Наруто появился позади мужчины, когда кровь потекла из его груди. Затем Наруто вытащил боевой нож в левой руке, взял его обратным хватом и бросился на остальных людей в поле. Зеленый бит, Джокер, надери уже этому парню задницу. Цезарь остановился, когда Ло потащил его назад. Я не собираюсь отдавать его тебе. Ты не сделал ничего, о чем я тебя просил. Дофламинго, сделка расторгнута. Нет, а о чем ты говоришь, дурак? Мы зашли так далеко. Цезарь укусил Ло, прежде чем Дофламинго улыбнулся. Так ты разговариваешь со своим боссом после долгих лет молчания? «Оставь его, Ло, Цезарь, один из моих драгоценных подчиненных». Затем он повернулся к Иссё, прежде чем заговорить с ним. «Это ты, Фудзитора, назначенный адмиралом ВМФ по всемирному военному призыву. Я много слышал о тебе. Говорят, что ты чудовище, обладающее неоспоримой силой, как и Рёкудю. О, почему спасибо? Не притворяйся дураком. Я все еще новичок во флоте, поэтому мне трудно понять, что вы делаете. У меня пока недостаточно доказательств, но у меня есть кое-какая информация о том, что вы делаете вещи, которые противоречат правилам Ситибукаев. Семь военачальники. Мужчина прямо там называл вас Джокером. Это ваше прозвище?» — спросил Иссё, держа перед собой трость. «Если вы хотите расследовать меня, вы должны проявить решимость и собрать достаточно улик. Итак, каково решение флота о наказании Ло?» — спросил Дофламинго, когда Ло огляделся. «Что касается новостей о вас и разыскиваемых пиратах в соломенной шляпе, если вы объединились с ними, как говорится в новостях, вы виновны. Если они стали вашими подчиненными, Ло-сан, вы не виновен. Наша миссия зависит от вашего ответа. Возможно, нам придется арестовать вас и пиратов соломенной шляпы. Ой, что это за решение? Он может просто уйти, солгав. Мой первоначальный план провалился. Сейчас флот нацелился на нас. Даже если я сейчас солгу и попытаюсь рассказать об этом Дресс-Розе, это только усугубит ситуацию. Мне нужно выиграть время. Ло думал, прежде чем говорить. Панцы соломенной шляпы не работают на меня. Как вы читали в газете, мы союзники. Ты такой неуклюжий человек. Дофламинго ухмыльнулся. Тогда мы должны лишить тебя твоего титула. Было бы неплохо, если бы история на этом закончилась. Но, Иссё замолчал, рассекая воздух своим мечом из трости. Прошло мгновение, прежде чем стало темнее. Ло поднял голову и увидел метеор, приближающийся к острову. Ни за что, это метеорит. Эн, не будь смешным, ты, наверное, шутишь. Бегать, на нас летит метеорит. Руму, комната. Ло создал свою комнату, когда все, кроме него, Иссё и Дофламинго, побежали в укрытие. Иссё снова разрезал воздух, и над ним появилось несколько кругов, когда метеор попал в него, прежде чем взорваться. Бум. Остальные посмотрели на кратер, образовавшийся до того, как один человек заговорил. Я не могу в это поверить. Где Иссё-сан? Пыль рассеялась, показывая, что трое были на колоннах, которые остались невредимыми. Что? Что случилось в тот момент? Только те три точки, на которых они стоят, не повреждены. Цезарь сказал, как они смотрели. Иссё-сан, как вас тренировал адмирал флота? Неважно, видит он или нет. О, спасибо. Я просто хотел проверить ваши навыки. А теперь я вас арестую. Все в порядке, Ло-сан, только не говори мне, что думаешь, что сможешь уйти от меня. Дресс-Роза, цветочное поле. Ты собираешься пойти на пикник? — спросил Сан-Джи у Фрэнки через Ден-Ден-Муси. А ты? Где ты был, Сан-Джи? Я был влюблен, — ответил он, глядя на Вайлет. О, приятно это слышать. Кстати, думаю, я смогу найти фабрику. Действительно? — удивленно спросил Сан-Джи. Но, к сожалению, мы не можем просто уничтожить его и уйти. Это будет гораздо более сложная задача, чем мы ожидали. У нас нет времени. Дофламинго был. Да, я только что прочитал дополнительный выпуск. Он точно нас одурачил. Если он вернет Цезаря, весь наш план провалится. Давайте разрушим фабрику и вышибем ему нос, — сказал Фрэнки над Ден-Ден-Муси. В любом случае, вы должны прийти, чтобы встретить нас на цветочном поле. Почему название этого места такое сказочное? Кстати, я не могу дозвониться до Нами-сан. Ты все еще считаешь ее слабой? С ней все будет в порядке. Брук и монстр Чоппер с ней. Затем Сан-Джи посмотрел телевизор, показывающий бой, и увидел, как Наруто пинает другого человека в воде. Фрэнки, ты не поверишь, но Наруто. Да, сейчас он участвует в соревновании. У Дофламинго есть много людей, которые охотятся за Акума но Ми, дьявольский плод. Черная нога, мне нужно идти. Мои люди идут за мной. Ты хочешь пойти на секретную фабрику, не так ли? Вот карта. Она замаскирована под дом игрушек. Но это фабрика, — сказала Вайлет, давая Сан-Джи карту. Я не могу этого вынести. Если ты еще поможешь мне, ты забавный человек. Это не имеет значения. Кажется, руководители уже знают, что я их предал. Вайлет-тян, западная гавань. Встреть меня там. Спрячься там и жди, пока я доберусь туда. Это наша точка встречи. Я помогу тебе выбраться отсюда любой ценой. Ты ни на что не годный. Извини, что перебиваю, ты никчемный». Санджи подпрыгнул, когда перед ним появился Кинэмон, а Вайлет убежала. «Ты дурак, откуда ты взялся?» «О, Вайлет-чан, сначала надо их всех побить». Самурай указал на мужчин, преследующих его. «Вот он, почему ты не сделал этого сам?» — спросил его Санджи после того, как избил мужчин. «Я ничего не мог сделать, потому что они держат Кандзюро в заложниках. Ты должен пойти со мной, Санджи Дона, в место под названием «Дом игрушек». Хотя бы знать, где это. Рассчитывай на меня, Колизей». Наруто ударил одного из мужчин по колену, заставив его упасть, прежде чем ударить его ногой о бетон. Входя из широкой публики, никто не заботился о нем, но у Араши все хорошо. Теперь, кто следующий? Наруто вздохнул, когда бык бросился на него, прежде чем подпрыгнуть и спуститься вниз, чтобы оседлать быка других. Королевство Тантатта. Трое пиратов соломенной шляпы подняли глаза, когда место задрожало. Почему трясется? Должно быть, это Ло и остальные. Джина размышляла, когда Усоп начал потеть. Черт, я не хочу здесь умирать. Что? Даже герой расстраивается. Усоп остановился и посмотрел на Тантатт. Шашучу. Правда в том, что тряска была вызвана моим хаки. Хаки. Разве это не та техника, которую ты использовал, чтобы надрать задницы тысячам злодеев на острове Рыболюдей? Это наш герой. Ваша энергия может потрясти это королевство. Пожалуйста, пожалуйста, съешьте это. Это бойцовая рыбка. Она большая и близкая родственница золотой рыбки. Сказал Лео, когда они принесли большой кусок рыбы на листе. Бойцовая рыба. Хай, да, это хорошо. Я не ожидал, что это будет так вкусно. Усоп сказал, что на вкус он как морское чудовище, которого я легко убил. Усоп солгал им. Он довольно большой, так что еды хватит на несколько месяцев для всех в этом королевстве. Усаланд, ты большой человек, так что, я думаю, ты можешь съесть много. Луффилинд, принадлежащий к моей боевой силе, усаландцам, может съесть всю рыбу одним укусом. Усоп ответил Лео, подняв Тантатту на руке. Что такое Усаланд? — спросил Робин, когда Усоп посмотрел перед ними. Смотрите, разве это не выглядит знакомо? Он из книжки с картинками, которую мы читали в Джее. Робин сказал: бюст Наланда. Это статуя Монблана Наланда. Хай, да, это. Лео кивнул на вопрос Робин. Ты ведь тоже его знаешь, не так ли? Он был большим человеческим ботаником, который посетил это королевство 400 лет назад. Большие люди портили этот остров, а он сражался с нашими предками и привел их к победе, так что он стал легендарным героем королевства Тантатта. Когда Усаланд назвал свое имя и сказал нам, что он один из его потомков, я потерял дар речи. Один из них закричал, а остальные зааплодировали, прежде чем объяснить, что они хотят сразиться с Дофламинго вместе с Усопом. Солнечный. Группа заглянула на кухню и увидела, что она выглядит как ожившая ужасная картина. Че, что это? Что здесь происходит? Это так жутко. Фрэнки-сан разозлится, если увидит это, сказал Брук, прежде чем они отступили от разноцветного облака, поскольку входная дверь тоже изменилась. Они услышали женский смех, прежде чем она вышла. Это очень крупная женщина с преувеличенными чертами лица, пухлой верхней частью тела и очень худыми ногами. На ней фиолетовое платье с желтыми цветами и розовое ожерелье из бус. Ее оранжевые и светлые волосы закручены на макушке, крупные скулы, тяжелый макияж и розовые остроконечные очки подчеркивают ее лицо. Семья Джоллы Дон Кихот, армия Трибала. Затем Джолла говорит, что у нее есть идея, и использует свои странные способности, чтобы превратить Нами, Брук, Чоппера и Мамоносука в странных персонажей. Четверо в шоке от их внешности, и Джолла смеется, говоря, что они произведение искусства. Нами требует, чтобы Джолла вернула их, и Джолла говорит, что сделает это только в том случае, если они передадут Мамоносука. Нами убеждает Мамоносука, что они не будут этого делать, и Джолла, услышав Нами, бросает в них еще одно облако искусства. К счастью, Нами открывает люк, чтобы заблокировать атаку, и она и остальные убегают после того, как дым рассеивается. Джолла и двое мужчин задаются вопросом, куда они пошли, и Чоппер пробирается мимо и открывает нижние двери, позволяя Нами, Мамоносука и Бруку сбежать. Джолла злится, что им удалось сбежать, а Нами и другие насмехаются над Джоллой, чтобы она преследовала их. Брук комментирует Нами, как вернуть интерьер Таузинцан не в нормальное состояние, но нами не знает, но говорит, что им нужно предотвратить еще больший беспорядок. Чоппер все еще надеется, что Джолла пойдет за ними, но удивлен, что она повернулась в противоположном направлении. Джолла внезапно вызывает больше своих солдат, и они прибывают на подводной лодке Дон Кихота до Фламинго. Джолла приказывает войскам преследовать пиратов соломенной шляпы и найти Момоносука. Затем у Джоллы появляется другая атмосфера, готовящаяся использовать еще одну художественную атаку, и пираты соломенной шляпы призывают Джоллу направить атаку в их сторону. Джолла, не поддавшись на уловку, высвобождает свои силы на Таузинцанне, полностью переделывая его. Джолла довольна своей работой, в то время как Нами, Брук, Чоппер и Момоносука смотрели в ужасе. Затем Джолла говорит, что пираты соломенной шляпы никогда не покинут Дресс-Розу, и призывает их сдаться. Колизей. Внутри гладиатор по имени Рики не хочет, чтобы сотрудник лечил его. Сотрудник убеждает Рика снять шлем, но Рики сердито отказывается. Внезапно к нему подходит Ребекка, и Рики вспоминает ее с тех пор, когда она была моложе. Ребекка говорит Рики, что ему нужно лечиться, и Рики соглашается. По другую сторону Колизея идет Бартоломео, держа в руках металлический портфель, закованный в цепи, с несколькими наклейками об опасности. Он улыбнулся, проходя мимо нескольких человек, прежде чем продолжить свой путь по коридору. Он остановился у Кавендиша, который ел, и уронил чемоданчик. Он подошел к окну и засунул руки в карманы. «Я слышал, ты ищешь Араши, Кавендиш». Кавендиш посмотрел на Бартоломео, прежде чем заговорить. «О, Бартоломео, поздравляю с выходом в финал», — сказал Кавендиш, вытирая рот салфеткой. «Мое дело с Араши тебя не касается». Прежде чем заговорить, Бартоломео взглянул на него. «Неправда. Я не позволю тебе убить этого человека», — он сказал, потянувшись за едой Кавендиша, «только для того, чтобы остановить его». «Понятно. Ты тоже, да?» — спросил Кавендиш, глядя на драку. «Мы оба прошли через одно и то же испытание. Тем не менее, он мой, я не позволю никому другому забрать его. Естественно, в том числе и тебе», — сказал Кавендиш, откусывая от стейка. «Встань у меня на пути, и ты пожалеешь об этом». Бартоломео просто посмотрел на него, прежде чем рассмеяться. «Как страшно, но моя связь с ним намного глубже». Он закончил смотреть на происходящую драку. Ребекка наблюдала из соседнего окна, как Наруто ехал на жестоком быке, сбивая людей с ног. Она рассмеялась, когда люди подбадривали их, прежде чем ударить Хайрудина. «Значит, ты хочешь драться со мной?» – спросил Хайрудин, прежде чем обрушить на них свой щит. Он потянул его обратно, показывая жестокого быка на его стороне и Наруто в воздухе, прежде чем упасть вниз с гендзюцу, техникой иллюзий, скрытым расинганом, спиральной сферой. Толпа приветствовала, когда Хайрудин потерял сознание, прежде чем Идя ударил Хайрудина кулаком, создав взрыв, от которого Хайрудин упал на трибуну и упал в воду. Идя ударил еще нескольких человек, создав взрывы, прежде чем Наруто обернулся. Зара и Викка. Зара бежал по улицам, пока Викка держала его за рубашку. «Я не могу тебе поверить, никому нельзя бросать такой прямой вызов», — крикнула она, глядя на Зара. «Урусай, заткнись, я немного ошибся, и что?» — спросил он, продолжая бежать. «Немного, думаешь, ты немного ошибся?» — спросила она, надувая щеки. «Вы уже 20 раз сбились с пути, и каким-то образом ты сбегал по лестнице, когда нам нужно было подняться, 31 раз», — закричала она, вспоминая, как ей приходилось указывать дорогу. «Это не немного неправильно. Мы удаляемся от цветочного холма». Они продолжали спорить, прежде чем Викка ударила Зара за то, что тот обвинил ее. Зеленый бит. И все несколько раз полоснул свой меч, прежде чем вложить его в ножны. Над ним появились пурпурные кольца, прежде чем на них упал еще один метеор. Руму. Комната. Ло создал купол вокруг них троих, прежде чем разрезать метеор пополам своим мечом. «Я не ожидаю меньшего от Ситибукая, полководец», — сказал Иссё, держа меч перед собой. «Фуджитара, перестань вмешиваться. Он моя добыча», — сказал Дофламинго, глядя на Иссё. «Тамайта. Струна пули». Указав на Ло, Дофламинго выстрелил в него небольшой связкой нити. Это ранило Ло щеку, прежде чем Дофламинго выстрелил в Ло. Ло прыгнул на пляж, а затем побежал в лес, а Дофламинго гнался за ним. Ло пробежал по поваленным деревьям, уклоняясь при этом от цепных атак. В конце концов, Ло остановился, когда Иссё оказался перед ним, а дофламинго позади него на корне. Колизей, идя, нанес несколько ударов Наруто, который блокировал каждый, прежде чем отпрыгнуть назад. Они обменялись ударами и пинками, прежде чем Наруто перепрыгнул через удар, который светился, когда Идя ударил двух мужчин позади него. Удар Идя взорвался, отправив людей в полет. Затем Наруто перепрыгнул через удар, который попал в землю. Бум! Наруто приземлился до того, как услышал, как Джин говорит: «Я бросаю тебе вызов, Араши». Только для того, чтобы попасть в воду, когда Наруто бросился туда: «Я больше не позволю тебе сбежать», — Цинцзя сказал Наруто. «Товарищ соломенной шляпы Луффи, ты должен покаяться». Наруто добавил чакру Курамы в свою руку и заблокировал удар ударной волной, поскольку Цинцзя также использовал хаки и нокаутировал всех остальных. Блок С остался. Остались два истребителя. В шоке сказал диктор, когда последний боец упал в воду, оставив на платформе только Наруто и Цинцзя. Снаружи бегут Санджи и Кинэмон, придумывая план проникновения на фабрику. Зеленый бит, Ло, Дофламинго и Иссё. Цезарь спрятался, пока троица продолжала сражаться в лесу. Ло просто побежал, чтобы тянуть время, пока Дофламинго бежал за ним вверх по деревьям. Иссё выстрелил обломками в Ло, который прыгнул вперед, соскользнул с небольшого холма и попытался позвать остальных, когда упал метеорит. Бум! Метеор врезался в остров и взорвался, отправив Ло в полет. Он вскочил и спрятался за дерево. «Почему ты не отвечаешь, Намир?» Он думал попробовать Санни. Под гринбитом Робин, Джина и Усопп, Леа выводил Триа из их королевства, а другие гномы скандировали Усаланд. Леа объяснил, что Дофламинго держал на фабрике 500 своих друзей, включая их принцессу, прежде чем объяснить, что у них есть подземные туннели, ведущие на Дресс-Розу, которые они использовали для получения припасов. Они шли по туннелю в течение нескольких минут, прежде чем прийти в аэропорт. Они увидели гномов верхом на жуках и осах-осах в доспехах на них. Леа посмотрел на двух гномов, которые были гибридом жука и осы-шершня соответственно. Усаланд, Джиналанд, Рабилинд, раз уж ты большой, тебе придется ездить на наших 20-местных автобусах, сказал карлик-жук, когда к нему подбежали две голубые лисы с большими хвостами, похожими на стулья. Джина, Робин и Усопп добрались до них до того, как они спустились в туннель. Когда они бежали, вождь Ганча вышел из декольте Робина, и Робин вытащил его. Он объяснил, что их обида на Дофламинго насчитывает 10 лет. Это восходит к 900 годам назад. Флауэр Хилл, Фрэнки и Громовой Солдат. Они спустились по винтовой лестнице через секретный проход единственного дерева на цветочном холме. Добравшись до дна, они увидели группу гномов, которые приветствовали Громового Солдата. «Эй, давай, тебе не нужно возвращаться на свой корабль». Группа повернулась и увидела Зара, наблюдающего за боем Наруто на большом экране. Колизей. Наруто ударил Цинцзя по голове, получив очко, прежде чем он потерял сознание. Позже, когда его назвали победителем, Наруто увидел, как Цинцзя идет к нему, а Сая и Бу помогают ему. Цинцзя объяснил, что раньше у него была заостренная волчка, которая доставала семейное сокровище, спрятанное во льду, прежде чем гарп ударил его, и она попала ему в голову. Цинцзя поблагодарил Наруто, который кивнул и улыбнулся. «Без проблем». Внезапно Ребекка потащила его по коридору. «Подписывайтесь на меня», — она сказала, как и они, и Наруто остановился у Берджесса, прежде чем Берджесс улыбнулся и повернул Дэн-Дэн Муси к ним, говоря черной бороде: «Сейдж, верно, прошло много времени, не так ли? Я так понимаю, ты участвуешь в турнире Араши, но мой человек, Берджесс, выиграет плот». Затем Берджесс встает, чтобы подготовиться к последнему бою, и уходит. Он остановился на секунду, чувствуя, как по его спине пробежал холодок, прежде чем продолжить путь по коридору. Остальные продолжили, прежде чем Наруто остановился у прилавков с едой для бойцов и взял еду для них обоих. Они сели рядом с камерами и несколько минут разговаривали, пока Ребекка сняла свой шлем, прежде чем руки схватили Наруто. Люди сказали Ребекке пойти на убийство, прежде чем Наруто появился рядом с Ребеккой и схватил ее, когда она размахивала мечом, и прижал ее к земле, стоящей на одном колене у ее груди. «Делай, что хочешь». Наруто моргнул, когда на глаза навернулись слезы. «Я заслуживаю этого». На это Наруто поднял бровь. «Почему?» «Чтобы облегчить бой, в который ты ввязываешься. Пожалуйста, ты разговариваешь с ниндзя. Все, что дает тебе преимущество в бою, ты берешь». Наруто отодвинулся от нее, Когда мужчины в камере, ненокаутированные, объяснили, что они были заключенными гладиаторами, которые получат свободу, только выиграв 1000 боев. И Дофламинго сражался насмерть с тех пор, как пришел к власти. Ребекка плакала, объясняя, что хочет, чтобы плот убил Дофламинго и изменил правила, чтобы игрушки могли жить с людьми, и показал, что ей не нужна защита громового солдата, который присматривал за ней с тех пор, как ее мать умерла в молодом возрасте. «Ах, ну, мы его снимаем». Она подняла глаза, когда Наруто натянул капюшон, сфотографировав ее на плакате с розыском. Она ушла, чтобы пойти на бой, так как время почти истекло. Через несколько минут Наруто услышал, как толпа требует смерти Ребекки и освистывает ее. Наруто сузил глаза, прежде чем мужчины объяснили, что это потому, что Ребекка была внучкой предыдущего короля, который пришел в ярость, как только появился Дофламинго. Итак, Дофламинго использовал свою силу, чтобы заставить короля атаковать, чтобы спасти положение. Это как крокодайл снова и снова. Он вздохнул после изучения Дофламинго за годы тренировок. Блок Д бой. АН. Я просто сосредоточусь на Ребекке. Ребекка стояла у края, пытаясь игнорировать улюлюканье и угрозы в ее адрес, прежде чем Кавендиш въехал на своей лошади с громкоговорителем на лошади. «Я даже не хочу смотреть на вас. Вы не заслуживаете того, чтобы смотреть на нее свысока. Вы хотите ее убить. У меня не было причин быть здесь. Я бы даже глазом не моргнул». Толпа зааплодировала, когда Кавендиш слез с лошади, чтобы позволить ему убежать, прежде чем привлечь к себе внимание. Началась драка, и на Ребекку немедленно напали. Она умело уклонялась от каждой направленной на нее атаки и бросала своих противников в воду, используя свой меч, чтобы делать то же самое. Она также обошла других бойцов, заставив их столкнуться друг с другом, и тоже упала в воду. Зеленый бит. Ло увернулся от струн Дофламинго, когда тот бежал через лес. В конце концов он остановился лицом к Дофламинго, чтобы отдышаться. «Меня не волнует ваше прошлое, но единственное, кто может использовать мировое правительство, чтобы одурачить нас, это Тенрюбита, мировая знать», — сказал Ло, когда Дофламинго только что атаковал. Ло отпрыгнул от струн. Ло продолжал уклоняться, пока Дофламинго использовал лианы и валуны, чтобы атаковать, прежде чем две лианы мимо него с нитями, соединяющими их, прижали его к стволу дерева. «Твои жалкие попытки задержать меня здесь заканчиваются, Ло», — сказал Дофламинго, прежде чем Ло заговорил. «Ты сказал, корни уходят глубже. Что ты имел в виду?» — спросил Ло, когда Дофламинго усмехнулся. «Если вы хотите, чтобы я ответил, тогда отдайте Цезаря и его сердце, пока вы это делаете», — сказал Дофламинго, когда Ло опустил руку. «Они, нет, улыбки так важны для тебя?» — спросил Ло, прежде чем ухмыльнуться. «Без смайлов Кайда уничтожил бы тебя, и все бы закончилось». Ло закончил, когда Дофламинго отправил в него новые нити. Руму, комната. Его комната обошла Ло, как только струны приблизились к нему. Шанбурузу, разруха. Ло заменил себя бревном и исчез. Он снова появился позади Дофламинго и был пойман веревками, когда его шляпа упала на землю. Дофламинго схватил Ло и сел ему на грудь, чтобы прижать его, прежде чем появилась Катана, чтобы помешать Дофламинго убить Ло. И гравитация увеличилась, удерживая обоих мужчин. Дофламинго встал, когда Иссё вложил свой меч в ножны и объяснил свой приказ Ло захватить живым. Дофламинго схватился за тепло, прежде чем заговорить. «А да, ты хотел знать, что я имел в виду под глубоко уходящими корнями, верно?» Дофламинго посмотрел на Ло и усмехнулся. «Давным-давно, точнее, 800 лет назад, Ло, 20 королей из 20 стран собрались в центре мира и создали единую организацию. Эта организация теперь известна как Мировое правительство. Короли-основатели переселили свои семьи в Мариеха. Семья Нефертари отказалась, так что осталось всего 19 семей. Но эти 19 семей до сих пор живут там и правят миром. Потомки тех королей-основателей известны как Тенрюбита, мировая знать. Другими словами, 800 лет назад эти 19 стран потеряли свои королевские семьи. Уже сообразили? Естественно, эти страны избрали новых правителей, и родились новые королевские семьи. Возьмем, к примеру, Дресс-Розу. Новой королевской семьей стала семья Рику, тогда как семья, которая переехала в Мариеха и основала правительство, семья Дон Кихот. Дофламинго закончил со смехом. Солнечное затмение. Брук появился позади Джоллы, держа его меч. Прежде чем она упала, и все стало нормально. Ты сделал это, ехохоха. Затем они начали плыть, когда Брук попытался лечь на колени Нами, только для того, чтобы получить удар. Внезапно Джоула вскочила и превратилась в очень высокого персонажа. Группа сразилась с ней, прежде чем использовать против нее пушку Санни и нокаутировать ее. Королевский дворец. Биби-5 затянулась сигаретой, прежде чем посмотреть на мужчину слева от нее. «Гладиус, тебе действительно стоит успокоиться», она сказала ему, когда он смотрел вперед. «Малыш 5, ты хоть представляешь, насколько предательство этой женщины испортило наши планы?» спросил он, пока она молчала. «Эта проклятая Вайлет должна была захватить черную ногу Санджи и прочитать его мысли, чтобы узнать план врага». Он сказал, когда его шляпа дернулась, когда Бэби 5 сделала еще одну затяжку. «Мы должны были на каждом шагу мешать их планам и уничтожить всех пиратов соломенной шляпы до единого. А теперь смотрите, что случилось». Она забрала своих подчиненных и убежала. Он закончил с тем, что его шляпа раздулась по кругу. Рука Биби 5 превратилась в поварской нож. «Спокойно, вниз. Ты же не хочешь взорваться здесь, не так ли?» спросила она, глядя на Гладиуса. «Нет ничего, что я ненавижу больше, чем людей, которые не соблюдают график или не следуют плану». Его шляпа взорвалась, обнажив длинные колючие седые волосы. «Любой, кто предаст нас, или, скорее, предаст молодого господина, должен умереть». Вайлет вела себя странно со вчерашнего вечера, только подумай об этом. Вчера она легко могла найти корабль пиратов соломенной шляпы, используя свое ясновидение. Санджи и Вайлет. Санджи ехал на игрушечной лошадке с Вайлет, чтобы отправиться к Санни после того, как Зара догнал их в Колизее. «О, Вайлет Тян, ты должна была подождать в порту, как мы и планировали». «С». Он покачал головой. Он кишел морскими пехотинцами. «Я попросил Кинемана сказать Наруто и Луффи, куда мы направляемся, он нас догонит. Но я думаю, что теперь, когда я об этом думаю, нам нужно изменить место встречи». Он сказал, прежде чем она объяснила, что у нее есть ясновидение, и она видела, что по крайней мере 3000 морских пехотинцев сейчас находятся в стране. Колизей. Ребекка посмотрела на конкурентов, у нее перехватило дыхание, когда она прикончила последнего человека, нацелившегося на нее. Она увидела крупную пухлую женщину с темными волосами и накрашенными губами в гладиаторском шлеме. Слева от себя она увидела мужчину в маске и кепке в стиле авиатора, из глаз которого дул огонь. Другой мужчина выкатил других бойцов. Это высокий мускулистый мужчина с непропорциональными по отношению к ногам руками. Другой мужчина с забинтованными руками, головным убором и красными повязками на лице, образующими букву «Х». Он носит шкуру животного в качестве прикрытия, подбрасывая руки вверх и сбивая с ног других. Другой мужчина напал с топором. Это широколицый мужчина с усами Фу Манчжури. Вместо капюшона на нем пятнистая кошачья шкура. Белый лев напал на бойца, прежде чем Ребекка заблокировала атаку. Она обошла нескольких мужчин, прежде чем откатиться и снова встать. «Зеленый бит. Значит, ты был Тенрюбита, мировой дворянин, до фламинго?» спросил Ло, все еще прижатые к земле гравитацией Эссё. «Хай, да, я был», — Дофламинго ответил, подбрасывая одно сердце вверх и ловя его, когда оно падало обратно. «Но больше нет. Что вообще означают родословные и судьба? Я не думаю, что есть кто-то еще в мире, кто прожил такую пеструю жизнь, как моя», — Ло хмыкнул, прежде чем заговорить. «Расскажи мне все об этом». Дофламинго нахмурился, прежде чем заговорить. «Позор, Ло. Мне бы очень хотелось поговорить с тобой о моей жизни до того, как я встретил тебя, за выпивкой. Но у меня нет на это времени, на Дресс-Розе. Многие люди совершили роковую ошибку, недооценив их», сказал Дофламинго, вспомнив крокодайла, ЦП-9 и Морию. И все позволил своей гравитации рассеяться, заставив Ло моргнуть. «Что такое, Фудзитора?» спросил Дофламинго, когда и все повернулся к нему. Прежде чем ответить, он снова применил гравитацию. «Ну, я слышал что-то доносившееся из океана. Это было похоже на шипение змей». Внезапно Цезарь вышел и попросил его сердце. «Я никогда не говорил, что это его сердце». Дофламинго сжал сердце, заставив Цезаря закричать. Только чтобы ничего не случилось, когда два морских пехотинца упали, обнажив квадратные дыры в груди. «Руму, комната, купол поднялся, когда Ло сказал, надо было следить за твоей гравитацией, Шанбурузу, Шамблс, Ло, его шляпа и меч исчезли до того, как Ло схватил Цезаря, чтобы убежать. Они добрались до Санни, и до Фламинго полетел к кораблю, только для того, чтобы Санджи заблокировал его атаку Диабуру Джамбу. «Дьявольский Джамбе, ты черная нога из пиратов соломенной шляпы, верно?» – спросил до Фламинго, толкая Санджи. «Диабуру Джамбу, дьявольский Джамбе», – сказал Санджи, когда его другая нога загорелась. «Премьер Хачис, первоклассный фарш». Санджи пнул до Фламинго обеими ногами, но тот увернулся и кинул в Санджи веревки. «Гасикита, пять цветных струн». Пять струн попали в Санджи, отправив его в полет, когда с него стекала кровь. До Фламинго подлетел к Санни, прежде чем Санджи догнал его и ударил его ногой. По лефрире, спицтре, сковорода, спицструн. До Фламинго блокировал удары, прежде чем шевельнуть несколькими пальцами, заставив Санджи остановиться. До Фламинго создал красный светящийся кнут и попытался ударить им Санджи. Абахита, перегрев. Внезапно вокруг них появился купол. Руму. Комната. Атака до Фламинго прекратилась, когда Санджи, Ло и Цезарь появились на Санни. Санджи объяснил все, что Фрэнки сказал ему за Ден Муси, прежде чем заговорил Ло. «Иди к Дзо, сейчас же», он сказал, уронив сердце Цезаря. «К черту, я не уйду ни с парнем, ни с остальными», сказала Нами, прежде чем Санни затряслась. «Нани, что?» спросила она, прежде чем увидела летящий к ним военный корабль. Он выстрелил в них, когда до Фламинго полетел к ним, прежде чем метеоры начали падать на них. «Мы уходим. Тросан, я возлагаю на тебя ответственность за моего парня», сказала Нами, когда вокруг Санни появился купол. Ло направил метеоры к военному кораблю, прежде чем экипаж уплыл на Санни, когда до Фламинго метнул в них свой хлыст. Ло заблокировал атаку своим мечом, прежде чем обернуться. «Намер, слушай, найди путь без облаков. До Фламинго съел этой Тономии. Плоды нити. Он может привязывать нити к облакам и путешествовать по ним. Небо чистое». Санни начали наращивать свою пушку, прежде чем улететь в небо. «Металлический мост, законный до Фламинго». Ло держал Джоллу на мосту, объясняя до Фламинго, что он разорвал союз с пиратами соломенной шляпы. «Вы хотите свести счеты за то, что произошло все 13 лет назад?» До Фламинго спросил Ло, который держал меч на шее Джоллы, прежде чем ответить. «Ты знаешь, о чем я говорю, что ты собираешься сделать с Джоллой. Ты должен знать, что мы за семья». Ло создал свой купол и заменил Джоллу камнем позади до Фламинго. «Иди, беги». Джолла собирался возразить, но остановился, когда до Фламинго оглянулся через плечо. Она встала и побежала обратно в город, а до Фламинго посмотрел на Ло, увидев, что черная нога появилась раньше. «Ясно, что все пошло так, как я планировал», сказал до Фламинго, его пальцы дернулись. Ло упомянул об этом, прежде чем говорить. «Ты только что потерял Цезаря, свою козырную карту». Бойцовые рыбы проплыли вокруг них, прежде чем Ло продолжил. «И пока мы здесь сражаемся, ты потеряешь и фабрику Смайлов. Это твой конец». До Фламинго лишь усмехнулся на это. «Твоя обида на меня совершенно не обоснована, Ло». Ло посмотрел вниз, создавая еще одну комнату. «Это не обида». Несколько бойцовых рыб прыгнули на них со всех сторон. «Исполнение самого большого желания этого человека – единственная причина, по которой я дожил до сегодняшнего дня». Ло нанес удар до Фламинго, который ответил своими струнами, убивая рыбу над ними. Колизей Корриды. Наруто сел на подоконник, прежде чем закричать. «Надери им задницы, Ребекка». Ребекка моргнула, увидев, что кто-то подбадривает ее, прежде чем поднять глаза и увидеть, как Наруто машет ей рукой. «Ты можешь это сделать». Внезапно мимо него прошел охранник. «Почему ты болеешь за суку?» «Анаша». Он остановился, когда Наруто ударил его ножом в шею, а затем бросил в воду внизу. «Пошли, Ребекка». Он закричал, когда бойцовская рыба съела охранника. Наруто смотрел, как она бросает мужчин в воду, и мысленно напевал. «Интересно, откуда она этому научилась?» Подумал он, прежде чем увидел, что Логан идет к ней. Она увернулась от его атак, прежде чем остановилась на краю платформы. Другой гладиатор попытался атаковать Логана сзади, но в результате был пойман и раздавлен им. Ребекка бросилась прочь и обошла других бойцов, а Логан последовал за ней и схватил любого на своем пути. Горящий мужчина ударил Ребекку, и она уронила меч к ногам Логана. Она отпрыгнула от его атаки, прежде чем прыгнуть на руку Логана и попытаться перепрыгнуть через него. Логан ударил ее плащ и отправил Ребекку на землю, прежде чем поднять ее. «Ты можешь победить его, Ребекка!» Наруто кричал, перекрывая скандирование смерти Ребекки из толпы. «Я верю, что вы можете выиграть это». Внезапно Ацилия режет руку Лагана, заставляя его отпустить Ребекку. Ацилия заблокировала атаку Лагана, после чего получила удар в живот. Ребекка спрыгнула с Ацилии и нырнула к Лагану. Он потянулся к ней, и она использовала плоский конец своего меча, чтобы перевернуть его, и Лаган упал вперед. Она приземлилась и ударила его по подошве ботинка, заставив его подскочить к краю и упасть. «Да, Ребекка». Внутри Бартоломео направился к медицинскому отсеку после того, как Зара попросил его передать Наруто сообщение о встрече с ним как можно скорее. Он посмотрел на бойцов, которые проиграли из-за блокады его и Луффи, прежде чем услышал, как Сай спорит о том, где находится Цинцзя, прежде чем уйти, не увидев ни одного из пиратов соломенной шляпы. «Инэнэн Наруто-сэмпай, старший, 1. Цветочная горка». Гончо рассказывал пиратам соломенной шляпы историю своего народа из семьи Дон Кихот, который лгал им более 900 лет назад, обманом обращая их в рабство, пока семья короля Рику не вступила во владение после того, как Дон Кихот помог основать мировое правительство и занял положение мировой знати, и как семья Рику освободила их и создала историю о том, что они феи и хранители Дресс-Розы, поэтому они могут взять все, что захотят, в знак раскаяния в жестоком обращении с ними. И их принцесса была захвачена до Фламинго за ее целительные способности. Громовой солдат вздохнул, прежде чем объяснить, как до Фламинго использовал свои силы, чтобы управлять королем и большей частью его армии, чтобы напасть на людей, и заставил свою семью прийти, чтобы спасти положение. И как он отец Ребекки, который превратился в игрушку, но сбежал, прежде чем сделать последние шаги, чтобы следовать приказам до Фламинго, несмотря ни на что. Колизей. Наруто повернулся, чтобы увидеть Бартоломео, прежде чем передать ему сообщение. Хорошо, Луффи в толпе. Наруто создал клона, который исчез, прежде чем снова появиться рядом с ним. Наруто встал, когда Бартоломео взбесился и увидел белыми с ножом, только чтобы бросить его, вспомнив, что он забыл о своей обиде на пиратов соломенной шляпы. Он прошел по коридору, прежде чем услышал голос. «Вы совершили убийство, похоже, что вы этого не сделали». Он повернулся и увидел Диллинджера, стоящего позади него. «Что тебе нужно, Диллинджер?» Диллинджер поднял руки, притворно сдаваясь. «Ну, я подумал, ты потеряешь самообладание и не сможешь убить его». Беллами посмотрел на Диллинджера, прежде чем заговорить. «Что?» Диллинджер рассмеялся. «Ну, я думаю, это было неизбежно, видя, кто был целью. Что ж, не имеет значения, добьешься ты успеха или нет». Диллинджер прошел мимо Беллами и остановился. «Что это должно означать?» Диллинджер закрыл глаза в улыбке. Приказ об убийстве был просто одной из его прихотей. Он сказал, что это больно, когда ты все время цепляешься за него. «Так что я должен убить тебя прямо здесь. Приказ молодого господина». «Упс, я не должен был упомянуть об этом», — сказал Диллинджер, повернувшись к Беллами, прежде чем ударить его ногой. Только для того, чтобы получить удар Расинганом, спиральная сфера, и прострелить несколько стен. Наруто сломал себе шею, прежде чем поставить печать на каждую стену и Диллинджера, чтобы скрыть их с помощью гендзюцу, техника иллюзии. Стальной мост, закон против, до Фламинго. Часть моста была разорвана на куски, когда Ло создал свою комнату и наткнулся на куски, когда до Фламинго использовал свои струны, чтобы разрезать Ло. Ло послал большую часть моста в до Фламинго, который разрезал их и ухмыльнулся Ло, только для того, чтобы Ло появился позади него в атаке. До Фламинго блокировал атаки, прежде чем атаковать Ло. Ло упал на мостик и попытался создать еще одну комнату, только изо всех сил, чтобы сделать это, прежде чем, наконец, создать его. Руму. Комната. Он подбежал к поддержке и поднял свой меч. Шанбурузу. Разруха. До Фламинго появился на своем месте, прежде чем заблокировать атаку Ло. «Твоя апи-апи-номи, о поп-фрукты, довольно раздражает», — сказал до Фламинго, пока они боролись друг с другом. «Но, если я правильно помню, был предел тому, как часто вы могли его использовать. Сначала вы направляли метеор Фудзитеры, после этого вы сражались со мной, а затем вам пришлось поддерживать черную ногу. Как долго вы можете держать это вверх?» — спросил до Фламинго, прежде чем оттолкнуть Ло. Комната Ло уменьшилась перед атакой до Фламинго. Тамита. Струнная пуля. До Фламинго выстрелил в Ло несколькими пулями, сбив его с ног. До Фламинго подошел к Ло, который поднял руку. Руму. комната. Он немного поборолся, прежде чем добавить больше силы в свою технику. Руму, комната. Вокруг Ло появился небольшой купол, который тут же рассеялся. «Так что ты будешь делать, Ло?» – спросил Дофламинго, продолжая идти к Ло. «Дресс-Роза прямо за тобой. Пура-пура-пура». Дэн-Дэн Муси начинает звонить, и Дофламинго останавливается. Он потянулся и вытащил маленькую из своей куртки. «Привет, Доффи», – сказала Диаманте, когда Дофламинго посмотрел вниз. «О, Диаманте!» Ло бросился в атаку, но Дофламинго прострелил ему ноги. «Ой, извините, вы были заняты?» – спросила Диаманте, услышав нападение. «Не особенно. Продолжай», – сказал Дофламинго, когда Ло метался по мосту. «Вайлет нас предала». Дофламинго поднес свой Дэн-Дэн Муси к лицу. «Понятно. Черная нога только что появился раньше, так что мне интересно, что случилось». План состоял в том, чтобы она разоблачила план соломенной шляпы с помощью Джира-Джира Номи. Дофламинго усмехнулся на это. «О, нет проблем». Он сказал, что смотрит Ло. «Диаманте, станция Ла-Джи и остальные у входа на фабрику Смайл. Не будь смешным. Они должны участвовать в финале, чтобы сделать вещи более интересными для публики», — ответила Диаманте, на что Дофламинго усмехнулся. «Тебя будет более чем достаточно, чтобы развлечь их». Он услышал, как Диаманте тоже хихикнула. «О, ты говоришь так, как будто я какой-то вундеркинд, но ты такой, только ты можешь это сделать», — сказал Дофламинго, прежде чем вступить в небольшой спор по этому поводу, и Диаманте согласилась. Он поднял голову и объяснил, что соломенная шляпа планировала уничтожить фабрику, чтобы Кайда убил Дофламинго. «Почему ты им доверяешь?» — спросил Дофламинго с ухмылкой Ло. «Да и определенно, вызовет новую бурю». Дофламинго посмотрел на Ло и поднял руку в воздух, прежде чем опустить ее. «Колизей Корриды Луффи, Зарай Кинеман, почему ты не сказал мне, что такой турнир проводится? Я бы присоединился», — сказал Зара, пока они разговаривали с Луффи, скучая по морским дозорным, окружающим Колизей. Один морской пехотинец побежал в Бастилию, чтобы доложить. «Вице-адмирал Бастилия, как мы и думали, этот человек – охотник на пиратов». Бастилия покачала головой. «Нет, этот Колизей заполнен пиратами, наемниками и охотниками за головами, известными в Новом Свете. Если мы войдем сейчас, мы просто создадим панику и заставим их бежать во время хаоса. Мы захватим их всех, когда они выходят, ослабевшие от борьбы». Морской пехотинец рядом с ним просмотрел список бойцов, но признал только предыдущих победителей. «Я не узнаю этих участников. Пхега Инксунны, команда соломенной шляпы. Пура-пура-пура, звонок из солнечного». Санджи ответил до того, как услышал Луффи. «О, Санджи, это я». Чоппер позвал Усоппа, когда Нами подошла и наклонилась, положив руки на колени. Они возвращались к своим текущим планам и изменениям, которые они были вынуждены внести после атак Дофламинго. Колизей Корриды, Луффи, Зарай Кинеман почувствовали, как сотряслась земля, а также раздались взрывы, когда веревкой было перерезано несколько зданий. Внезапно кто-то разбился перед ними, когда Дофламинго поплыл вниз. Пыль рассеялась, показывая задыхающегося Ло, прежде чем Дофламинго вытащил свой кремневый карабин и нацелил его на Ло, пропустив падающую на них тень. Хлопнуть. Затем Дофламинго выстрелил в Ло из своего пистолета. Внутри Колизея мужчина спокойно ходил по залам. Это высокий и мускулистый мужчина со светлыми волосами и шрамом от ожога над левым глазом. На нем длинная черная куртка с пряжкой на левом рукаве, синяя рубашка и жилет, галстук с оборками и простой ремень, на котором висят пара свободных светло-голубых брюк и черные ботинки с пряжками и тканевыми подтяжками. Он также носит пару коричневых перчаток и черный цилиндр с очками поверх повязки. Он поднял глаза и улыбнулся, когда шел в затененной части зала. Луффи соломенной шляпы. Бартоломео подошел, чтобы накричать на человека, который подошел к ним, прежде чем его оттолкнули. Наруто молчал, прежде чем Луффи в шоке уставился на него. Сабо. Позже Луффи, Зарай Кинеман убежали из Колизея в костюмах животных, чтобы спрятаться от дозорных, когда Луффи плакал. Луффи объяснил, что Сабо был его другим братом, который, как он думал, умер, когда они были детьми, прежде чем Эйс отправился в свое путешествие. Другая сторона Колизея. На другой стороне Колизея женщина сидела на нескольких членах экипажа Дофламинго и разговаривала на Ден-Ден Муши. Ее рост составляет около 5 футов 3 дюймов. Она стройная, с пышными формами, и у нее довольно хорошо выраженная фигура в виде песочных часов. У нее короткие оранжевые волосы, она носит малиновую кепку газетчика с золотыми очками, розовую рубашку с оборками на воротнике, темно-бордовую короткую юбку и черные чулки до бедра с коричневыми сапогами на высоком каблуке. Я слышал, что Робин Чан здесь, на Дресс-Розе. Я хотел бы увидеть ее снова. «Я рад, что ты встретилась со своей подругой», — сказала она, прежде чем услышала Сабо на другом конце провода. «Да я думал, он меня ударит». Она хихикнула, когда Ден Муси начал плакать. «Ты плачешь, будто...» Она улыбнулась, прежде чем заговорить. «Могли бы вы что-то изменить? Если бы были там, никто не может знать наверняка», — сказала она, когда Сабо на мгновение замолчал. «Как только ты выяснишь, что происходит под землей, скажи мне». Она кивнула, прежде чем слезть с мужчин. «Конечно, Исхака цветочная горка». Экипаж посмотрел на довольно маленький туннель, который был бы тесным для них, если бы не Фрэнки, который был слишком большим. Громовой солдат сказал Фрэнки пойти в дом игрушек, который отправляет игрушки работать в доках всю ночь, так как он может сойти за игрушку. «Мы встретимся с вами, если сможем», — сказала Джина, глядя на туннель. Фрэнки кивнул, сказав, что устроит шум, чтобы отвлечь всех, чтобы им было легче добраться до Шугар. Дом игрушек, Фрэнки. Фрэнки посмотрел на большой замок, похожий на дом, прежде чем услышал голос. Он посмотрел, чтобы увидеть команду Дофламинго, охраняющую вход с сеньором Пинг, окруженным женщинами в бикини. Он съел помидор, набрав во рту сок и заставив женщину взглянуть на него. «Сеньор, не надо так просто помидоры в рот пихать, испачкаешься». Сеньор Пинг стянул с нее топ, заставив ее закричать и прикрыться, прежде чем он вытер лицо и выбросил топ. «Что с этим извращенцем?» — спросил Фрэнки, глядя на одежду сеньора Пинка, прежде чем поднять левую руку и атаковать. Випон Зурифута. Оружие слева. Воздух начал накапливаться в руке Фрэнки, прежде чем он выстрелил. Куда Ван? Саубде Вент. Вырвался воздух и уничтожил землю, а остальных отправил в полет. Внизу дом игрушек. Сахар слушала битву наверху, когда за ней стоял мужчина. Он очень запутанный человек. У него темные волосы, которые подстрижены под чашу. На нем маленькие солнцезащитные очки, закрывающие глаза, и у него широкий плоский нос, из которого свисают сопли. У него длинная густая борода и несколько коротких волос над верхней губой. У него также есть небольшой шрам чуть выше правой брови. Он держит скипетр с клубным костюмом наверху. Его губы немного толще, чем обычно, а зубы круглые и имеют некоторое расстояние между ними. Его одежда состоит из длинного синего пальто из слизи с темно-синим узором в виде колец. Он босиком, но носит цепные кандалы средней длины на каждое из его лодыжек, которые не соединены вместе. Его шерсть состоит из слизи, из-за чего кажется, что его тело сделано из густого вещества, которое выделяется из его тела. Офицер пиратов Трибал, штабной офицер и телохранитель Шугар. «Не волнуйся, Сахарок, никто о тебе не знает». Шугар кивнула, поедая виноград с пальцев. Вверху, с Фрэнки. Фрэнки стрелял во всех из своих кастетов, не заметив сеньора Пинг, который проплыл сквозь землю. Сеньор Пинг прошел мимо Фрэнки и снова повернулся перед ним. Прежде чем заговорить, Фрэнки в замешательстве посмотрел на сеньора Пинг. «Откуда ты пришел?» Он поднял правый кулак и атаковал. «Сутарон Гурайта, сильный правый». Сеньор Пинг отлетел обратно в щебень, прежде чем поймал свою соску. «Сеньор», женщины запели, когда сеньор Пинг встал. «Почему я появился перед своим врагом, спросите вы?» — спросил сеньор Пинг, прежде чем положить соску обратно в рот. Единственный раз, когда мужчина должен что-то делать из-за кого-то, это когда он снимает платье с дамы. Опять же, единственный раз, когда ты должен появляться перед кем-то, это когда ты крадешь поцелуй у дамы. Фрэнки посмотрел на него, прежде чем сеньор Пинг погрузился в землю, как в воду. Колизей Коррида, блок Д. Ребекка тяжело дышала, когда другой боец упал в воду, а Ацилла помогал ей. Она повернулась и увидела, как Сулейман атакует, заставив ее прыгнуть на его меч и откинуться назад, когда Сулейман несколько раз нанес ей удар. Она остановилась на краю и попыталась столкнуть его. Сулейман использовал свой меч, чтобы не упасть в воду. Все это время Наруто подбадривал ее. Продолжение следует. Глава 54. Ранее. «Не волнуйся, Сахарок, никто о тебе не знает». Шугар кивнула, съев виноград с пальцев. Вверху, с Фрэнки. Фрэнки стрелял во всех из своих кастетов, не пропуская сеньора Пинка, проплывающего сквозь землю. Сеньор Пинк прошел мимо Фрэнки и развернулся перед ним. Прежде чем заговорить, Фрэнки в замешательстве посмотрел на сеньора Пинка. «Откуда ты взялся?» Он поднял правый кулак и атаковал. «Сутарон Гурайта, сильный правый». Сеньор Пинк полетел обратно в развалины, прежде чем поймать соску. «Сеньор», женщины пели, когда сеньор Пинк встал. «Почему я появился перед своим врагом, спросите вы?» Спросил сеньор Пинк, прежде чем положить соску обратно в рот. «Единственный раз, когда мужчине следует делать что-то сзади кого-то, это когда он снимает с дамы платье. Опять же, единственный раз, когда тебе следует появляться перед кем-то, это когда ты украл поцелуй у дамы». Фрэнки пристально посмотрел на него, прежде чем сеньор Пинк погрузился в землю, как в воду. Колизей Корриды, блок Д. Ребекка тяжело вздохнула, когда еще один боец упал в воду, а Асила помогала ей. Она повернулась и увидела, как Сулейман напал на нее, заставив ее прыгнуть на его меч и откинуться назад, в то время как Сулейман нанес ей несколько ударов. Она остановилась на краю и попыталась оттолкнуть его. Сулейман воспользовался своим мечом, чтобы не упасть в воду. Все это время Наруто подбадривал ее. «Сейчас, Колизей, блок Д». Ребекка уклонялась от ударов Сулеймана, прежде чем ее меч был выбит. Сулейман опустил свой меч, но Ацилия оказалась между ними и получила удар в левое плечо, сломав свой топор. «Ацилия». Сулейман несколько раз ударил ее, сломав ее щит и отправив на землю. «Ребекка, доберись до финала. Ты поняла?» – спросила Асилия, прежде чем потерять сознание. Ребекка взяла свой меч и вернулась в свою стойку. Подземный торговый порт, ПТК. Усоп присел, когда разговаривал с Лео о громовом солдате, идущем туда, где должен быть Дофламинго, чтобы убить его, когда придет время. Внезапно к ним подошли четверо охранников, на которых напали гномы, и украли их одежду, чтобы слиться с толпой. Усоп произнес речь, чтобы придать им храбрости и напугать Шугар, чтобы вернуть игрушки в нормальное состояние. Лео указал на здание, похожее на морской анемон, и объяснил, что именно там находится Шугар. Колизей, блок Д. Пыль покрыла арену, поскольку все участники, включая фаворитов, лежали без сознания. Внезапно один из них встал и открыл Ребекку морю насмешек. Снаружи Бастилия рассказала о Камаитаче Раммиле, режущего ветра Раммиле, человека, который терроризировал королевство Раммиле, уничтожая граждан со слепляющей скоростью, и военные корабли морской пехоты были отправлены, чтобы решить эту проблему. Морские пехотинцы не смогли поймать Хакубу и вместо этого потерпели поражение. После ухода от Раммиле он терроризирует и другие места, и один пират всегда находится в одном и том же месте. Он закончил смотреть на экран, на котором Ребекка смотрела на спящего Кавендиша. Бастилия продолжила, что Хакуба – это альтерличность Кавендиша, которая проявляется, когда он засыпает, и что он был вынужден стать пиратом из-за своего альтер-я. Внутри Ребекка ушла отдохнуть, но остановилась, когда подошел Наруто. «Поздравляю, Ребекка». Она улыбнулась и кивнула на это. «Фрэнки против. Сеньор Пинк». Сеньор Пинк растянулся перед разрушенным домом, а Фрэнки просто смотрел. Он бросил кулак сеньору Пинку, который просто нырнул в землю, создав волну. «Опять это?» – спросил Фрэнки, пока сеньор Пинк плыл вокруг земли. «Сеньор Пинк, победи этого робота. Ой, эй, ты не понимаешь, насколько круты киборги? Как мне тебя жаль!» Фрэнки рассказал полураздетым женщинам о сеньоре Пинке. Прежде чем выступить, он продемонстрировал свое оружие и гусеницы. «Будьте трепетны перед этой элегантной машиной. Что в этом такого крутого? Мода сеньора Пинка в 10 раз лучше». «Тишина», — сказал сеньор Пинк, выпрыгивая из земли и стоя перед женщинами. «Вы, маленькие девочки, не имеете права смеяться над образом жизни мужчины». «Образ жизни?» — одна женщина спросила, слегка покраснев.